Глава 13. Введение в противостоянии. Проснулся я от того, что ко мне в комнату открылась дверь без всякого на то предупреждения. Я открыл глаза, не желая вставать, и увидел, что это пришла опять та же нереидка или кто она там на самом деле, уж не знаю. Мне снова принесли еду, однако хотелось бы знать, это завтрак или ужин. Часов у меня не имелось, как и окон наружу. Да и какие окна в подводном помещении? Оставив поднос на маленьком столике, она ушла, вновь оставив меня одного. Дверь плавно закрылась, и я не смогу открыть ее сам. Пробовал уже. Да мне оно и не нужно. Куда мне бежать и, главное, зачем? Это бессмысленно. Встав с матраса, я подошел к столу и принюхался к принесенной пище. На этот раз мне дали еду, больше похожую на кашу-размазню. Как на вид, так и на вкус. На второе — водоросли, только в другом соусе. А на третье — напиток, схожий с кисломолочной сывороткой. Надеюсь, они не подоили морскую корову, чтобы его приготовить. Хотя жить захочешь, и не то съешь и выпьешь. Хлеба или тостов или чего-то подобного опять не принесли. Да я и не надеялся. Есть еда, есть вода, и даже туалет есть. Чего же боли? Организм услужливо подсказал, что еще бы общение и отношения с противоположным полом хорошо бы поиметь. Но не до любви мне сейчас. Вообще, одни глупые мысли в голову лезут. Какая еще в пень любовь? Тут не до жиру. Быть бы живу и вообще. Я один здесь, на земле. Все в исход подались. И что такое вообще исход? Вроде бы интуитивно все понятно, но зачем и почему это сделали земляне? Никакой конкретики. Одна только констатация факта и все на том. Есть хотелось, и поэтому я не стал привередничать и приступил к еде, мечтая сейчас просто о ложке, так как хлебать ртом через край миски — это не по-человечески. Но рептилоидам, то бишь нереидам, это неизвестно. Ничего, придется обратить их внимание на себе. Поев, я умылся, нажав на пластину запуска фонтанчика, и стал ожидать, когда заберут за мной посуду. Но вместо варана ко мне зашел Джу Дасен. Так, кажется, он сам себя называл. Буду называть его просто Джо. Хотелось бы назвать его Лимонадный Джон, но он все равно не поймет, а мне слишком длинно. Главный фраг зашел, как и все нереиды, то есть без предупреждения. Пришел он не один, а в сопровождении еще двоих. Судя по их облику, они также являлись фрагами. Все трое абсолютно бесцеремонно рассматривали меня, как будто я был каким-то реликтовым экспонатом, или просто реликтом, или просто экспонатом. Хотя чего это я? Я ведь действительно реликт давно ушедшей эпохи, и сейчас эти вот франги смотрят на меня, как на какой-то древний ископаемый, и чисто с научной целью. Типа, а что она может и умеет? И это те, кого создали люди, а не рептилоиды с планеты Крок или там инфузории туфельки, развившиеся в процессе эволюции с помощью радиации, как катализатора их развития. Однако, вот так, как есть, такое пока ко мне отношение от морского народа. Не знаю, с чем это связано, но ни почитания, ни восхищения от них я не получил. Даже доброжелательности в упор не наблюдалось. «Доброе утро!» — нарушил я тягостное для меня молчание. «Или сейчас совсем не утро?» «Нет нужды приветствовать друг друга, человек. Как тебе наша еда?» «Отвратительная!» Не стал кривить я душой и невольно вспомнил недавние позывы в туалет, как бы не обоср... пардон, как бы не смутить моих славных фрагов своими невольными действиями. «Она очень вкусная и максимально питательная, как раз для твоего организма», отмел мои гнусные намеки на пищу главный фраг. Я промолчал, не став комментировать очевидные вещи. Спасибо, что не убили и даже спасли. «Мы пришли за тобой, чтобы поговорить о будущем». «Здесь будем разговаривать», — нахмурился я. «Нет, идем за мной». Дверь раскрылась, и трое фрагов один за другим вышли в нее. Я следом за ними. И вновь потянулись мимо меня длинные, извилистые коридоры подводной базы, то выходящие на открытое пространство без всяких перегородок, то ныряющие в узкие коридоры тоннельного типа, где на тебя, казалось, давили сами стены. Пока шел, рассматривал все вокруг, наблюдая мимоходом тайную жизнь нереид. Ничего особенного в их жизни я не обнаружил. Все занимались своими делами, кто, как говорится, чем. В основном непонятными манипуляциями или просто отдыхали. Многочисленные помещения не походили друг на друга, отличаясь, бывало, на порядок. В некоторых из них находилось множество перегородок, закрытых дверями, а над ними тянулся следующий этаж, чей пол являлся потолком нижних этажей и также был разделен на множество отсеков, а выше еще один, соединенный лестницей с первыми двумя. Наверное, это жилые отсеки, а возможно, что-нибудь другое. Мне никто не удосужился это объяснить, а сам я спрашивать не стал. Пройдя мимо жилых помещений, мы спустились ниже и вскоре вышли к месту, где купол аквацентра врезался в каменный грунт основания скалы, на котором располагалось океанское дно в этом месте. Я почувствовал это сразу, как только пересек границу купола, и полностью искусственные стены под живое дерево и рыбью кость вдруг сменились обычными каменными стенами, слегка подретушированными тем же материалом, что и искусственные стены аквацентра. Здесь уже чувствовалось дыхание океана, что плескался за толще скал, так как здесь стоял специфический аромат соли и морской воды. А стены буквально сочились морской влагой. Колоритнейшее место. Мои спутники не разговаривали со мной, пока мы шли, и даже не пытались это делать. Лишь только назначенный мне сопровождающий более молодой фраг временами направлял меня, если я приостанавливался, разглядывая что-то меня заинтересовавшее, либо поневоле забегал вперед. Заодно он мне не давал рассматривать то, что считал ненужным для меня, сразу же подгоняя. В общем, я чувствовал себя и не как дома, и не как у людей. Временами меня даже настигал приступ отвращения к тем созданиям, что вели меня так бесцеремонно. Но я сдерживался, стараясь не показывать вида. Не знаю, с чем было связано столь пренебрежительное ко мне отношение данной искусственно выведенной человеческой расы, но других вариантов общения фрагов со мной не наблюдалось. И я молча шагал в ожидании, чем все это закончится. В конце нашего пути мы вошли в просторную, явно нерукотворную пещеру, где, как мне показалось, собралось все руководство аквацентра. А возможно, что и всех аквацентров морского народа. Мы остановились, и я счел нужным задать очень волнующий меня вопрос. «Джуда-сен, скажите, я нахожусь у вас в плену?» Главный фраг готовился пройти к своему месту и сейчас стоял, рассматривая весь зал, видимо, проверяя, все ли собрались. Услышав вопрос, он резко повернулся ко мне, рассматривая буквально в упор своими маленькими черными глазками. Я спокойно выдержал его взгляд, потому как мне уже стало глубоко наплевать на то, что он там себе думает и что собирается со мной делать. Я понял, что я — единственный представитель человечества на Земле, и терять мне больше нечего. Жить среди этих то ли рептилоидов, то ли выхухолей мне категорически не хотелось. Питаться морской капустой и безвкусными мидиями — нет. Не о том я думал и мечтал, когда отошел от кресла. Лучше ужить остаток своих дней в любом месте на земном шаре, где меня никто не достанет. Либо просто не будет трогать, если это, конечно, возможно. Больше мне ничего от этой жизни не надо. А если это невозможно, что же? Я смог обмануть смерть на целых полтора века, и на том спасибо. А на большее сейчас рассчитывать просто глупо. Главный фраг помедлил с ответом, затем отвел взгляд и спокойно произнес: «Нет, ты не в плену. Ты гость, человек. Тогда почему со мной обращаются как с пленником? Чтобы ты не убежал, пока мы не заключим с тобой договор». «Как я могу убежать с подводной базы один? Это не важно. Пока ты не заключишь с нами договор, ты будешь под наблюдением». «Какой договор?» «Ты узнаешь об этом сегодня. Твое место там». И он ткнул когтистой, перепончатой лапой на табуретку. Да, это оказался не стол, а самая обычная в своей простоте и функциональности табуретка. Пожав плечами, я молча уселся на нее и стал обозревать собравшийся по моему случаю совет. То, что они все здесь собрались именно по моему поводу, не подлежало никакому сомнению. Но что-то мне не очень радостно от того. Ладно, посмотрим, что будет дальше. Быть может, они выберут меня своим королем как единственного представителя человечества на Земле. А может быть, объявят богом, предварительно допросив и подвесив на крест. Все может быть. И быть все может. В это время главный фраг прошел на свое место в виде небольшого помоста, вырезанного из скального выступа, и уселся на стоящий на нем небольшой каменный трон. По обеим сторонам от него расположились амфитеатром полсотни скамей, на которых сидели и стояли, в зависимости от того, как ему было то удобно, полсотни самых разных существ. Не все из собравшихся имели навык прямохождения, но зато все обладали разумом или хотя бы его зачатками. Весь этот амфитеатр разглядывал меня во все глаза. Мне же казалось достаточно одного взгляда, чтобы понять, что диалог здесь вести просто не с кем, кроме фрагов, и то, если они сами захотят, я просто стал смотреть перед собой, копаясь в собственной памяти и стараясь выудить оттуда что-то в своем прошлом. Внезапно ко мне подошел один из младших фрагов и вручил очень маленькую и плоскую, почти прозрачную коробочку переговорного прибора. Размером она соответствовала обычному аккумулятору коммуникатора. «Надень на висок, ты будешь понимать нашу речь», — сказал мне младший фраг. Повертев переговорное устройство в руках, я повесил его на левый висок, согласно просьбе младшего фрага, и тут сразу же удалился, а я приготовился внимать нереидам. «Морской народ!» — начал свою речь Джуда-сын. «Сегодня вы все присутствуете на великом дне для нашего народа и можете видеть впервые в своей жизни настоящего человека. Да, это действительно он, последний из погруженных в холодный сон небытия и забытый во время исхода. Вчера мы выдержали бой с нашим врагом. Многие из воинов и их орудий погибли в бою, чтобы спасти для нас этого человека. Но они выполняли свой долг перед всем нашим народом и спасли его от гибели. Теперь он с нами, Аве!» После этих слов все встали и несколько раз проскандировали непонятные мне речевки. Смысл их я едва понял, несмотря на сурдоперевод прибора. Для меня это оказалось всего лишь набором близких по значению слов и звуков. Когда все присутствующие уселись и улеглись обратно на свои скамьи, главный фраг продолжил. «Теперь у нас есть шанс победить нашего врага и стать хозяевами всей планеты!» Все вновь встали и заорали, а меня посетило некое чувство дежавю. Где-то я уже видел нечто подобное, но вот где? А главный фраг продолжал заводить руководство уже совсем нелепыми лозунгами, которые я перестал воспринимать, а лишь отслеживал общую реакцию толпы слушателей. Говорил он еще долго и при этом не пользовался никакими бумажками или помощью своих помощников. В общем, накипел его руководители. Видно, долго они ждали этого момента. Очень долго. Интересно, а сколько они живут? Вдруг посетила меня мысль, не относящаяся непосредственно к этим событиям. Ответ я не знал, и поэтому терпеливо дожидался окончания речи, думая о своем. И как раз Джо ее и завершил, отчего все взгляды вновь обратились на меня. «Готов ли ты нам помочь, человек?» Обратился ко мне главный фраг и поставил этим вопросом меня в тупик. Я как бы к ним не нанимался и не договаривался ни о чем еще, и вообще не имею ни малейшего понятия, о какой помощи они вообще. И я-то отвечу, но кто будет переводить мою речь? Наверное, прибор. И действительно, как только я заговорил, прибор сразу же стал издавать звуки, имитирующие речь нереид. О какой помощи идет речь? О помощи в нашей битве с врагом. С врагом, который хотел уничтожить и тебя. Кто он, ваш враг? И почему он хотел убить меня? Нашего врага зовут Аскот, и это искусственный разум, что создал своей волей человек. Он хочет поработить или уничтожить наш народ и захватить всю землю под свой контроль. В результате исхода земли покинули все люди, и она пуста от них. Остались лишь забытые в криоцентрах, и больше никого из условно живых. Слушая ответ, я невольно встал со своего места, сразу став на голову выше главного фрага. Он тут же это заметил и, подняв лапу, пнул ее в сторону табурета, чем в буквальном смысле указал мне на мое место. Я подчинился, сделав себе зарубку на память, и опустился обратно. «В чем будет состоять моя помощь?» «Об этом ты узнаешь в свое время. Сейчас же я могу тебе лишь сказать, что ты должен помочь нам проникнуть на территорию закрытого от всех места». «Я пленник». «Нет». «Тогда почему со мной никто не заключает договор? И почему меня держат в закрытой комнате, из которой я не могу выйти сам? А заходят все, кому вздумается, без моего на то разрешения?» «У нас нет запретов. И к тебе заходят только специально назначенные. Твоя безопасность в наших руках, и она оправдана. Тебе не стоит возмущаться, а лучше принять к себе наши отношения как данность». «А если я откажусь вам помогать?» «Тогда тебя ждет забвение и наше долгое ожидание твоего согласия». То есть выхода у меня нет. И вы меня убьете, если я откажусь, или заморите голодом, если я буду тянуть время. Главный фраг замолчал и некоторое время рассматривал меня своими маленькими черными глазками. Также молча смотрели на меня и все остальные, не мешая своему правителю принять нужное решение. «Я вижу, что ты пока не готов к сотрудничеству. Что же, мы поговорим с тобой наедине чуть позже, а пока... Уведите его!» Внезапно закончил свою фразу прямым приказом Джо. Двое младших фрагов тут же шагнули ко мне, и в руке одного из них появился некий предмет, отдаленно похожий на пистолет. Я пожал плечами. Какой смысл мне угрожать, если я полностью зависим от них, и мне просто некуда и незачем бежать? Встав с табурета, я отправился на выход, решив для себя, что с таким отношением мне все равно ничего не светит. А согласиться я всегда успею, тем более не зная на что. В сопровождении двух фрагов я вышел из этой пещеры и пошел обратно в свою каморку, как я ее про себя назвал, каморка случайного выжившего. Мы вернулись намного быстрее, чем шли в скальную пещеру, и, войдя себе в комнату, я дождался, когда закроется за фрагами дверь, лег на единственный матрас и закрыл глаза. Мне ничего не хотелось. Ни есть, ни пить, ни что-то делать. Просто не хотелось. Я лежал и ничего не ждал. Ко мне долгое время никто не заходил. Видимо, решили дать мне время, чтобы я одумался. Спорное решение. Я просто впал в депрессию и бродил в глубинах своего сознания, пытаясь вспомнить то, что забыл. Ужина меня лишили, и никто не пришел даже просто полюбоваться на меня. Я не понимал, сколько прошло времени, который сейчас час и время суток. Но по внутренним ощущениям решил, что время ужина уже давно миновало, и наступила биологическая ночь. Попив воды и исправив нужду, я вновь завалился спать. И до условного утра меня никто не трогал, и никто не входил ко мне. Проснулся я вновь никому не нужный и решил, что если принесут еду, то буду есть, а не объявлять голодовку. Все же за ночь я решил, что проще согласиться и посмотреть, что будет дальше. Да и моя реакция на предложение имела цель не отказ, а проверку, насколько меня здесь ценят и насколько готовы пойти на уступки. Оказалось, что не очень, но посмотрим. Я на сотню лет вперед совершенно свободный. К тому же, если здраво поразмыслить, то я им нужен. Иначе бы они не сражались за меня и даже не думали спасать. Видно, нужда в таких, как я, им критична. И потери они понесли больше, пусть даже в рамках войны с дронами киборгов, но все равно. Слишком горячо они схватились из-за меня. Голод уже начал сводить мышцы живота, и я еще попил водички. Буду теперь водохлебом и отращивать водяной живот. Я же теперь почти морской народ, и значит, вместо еды должен пить как верблюд или как рыбка ею жить. А еще жабры можно себе пересадить и дышать под водой. Вроде уже в мое время начали делать подобные операции. А уж позже. Возможно, что и соответствующие знания сохранились. Хотя лавры ихтиандра, если честно, меня не прельщают. Упав обратно на матрас, я услышал, как булькнула у меня в животе вода. А ей отозвалась та, что залита внутрь матраса. Ну вот, настоящая гармония. А то ли еще будет. Еще два дня такой диеты, и я буду булькать, как водяной, и состоять не на 60% из воды, а на все 80%, если не больше. Прошло еще довольно много времени, когда ко мне все же зашли, и на этот раз это оказался младший фраг, сопровождая похожего на варана собрата по расе или народу. Уж не знаю, как они тут все делятся. Может, у них здесь принцип муравейника работает, пчел или термитов. Вот особи у них, если отличаются друг от друга, то отличаются принципиально. А может быть, это у них Содружество свободных морских народов. Этакий Союз свободных морских народов. Эх, что-то меня понесло. Видно, знания старые всплывают из глубин памяти. Но знания странные и непонятные. Мне бы что-нибудь попонятнее, но бой и последующий захват не пробудил у меня никаких полезных знаний. «Еда!» — сказал младший фрак, и варан по его знаку поставил поднос на стол. «Вижу». Отозвался я, и переводчик, так и висевший у меня на виске, просвистел перевод моих слов. «Ешь!» «Это приказ». Младший фрак удивленно посмотрел на меня, или мне показалось, что удивленно. А ведь я не знаю их настоящей мимики. Да и вообще ничего не знаю о них. Абсолютно ничего. А уже давай им, понимаешь, помогай. А хо-хо не затешится, как говорится. Но это уже я про себя подумал. А вслух сказал, мне не нравится такое отношение ко мне. То, что вы мне приносите, я не считаю едой. Это набор непонятных морских продуктов, которыми можно отравиться. И мне сказали, что я не пленник. А я чувствую себя, как будто бы в плену. А вы еще просите у меня помощи. Но если я пленник, то какая может быть от меня помощь? Ешь. Ты узнаешь, когда съешь. А если я отравлюсь? Продолжал вредничать я уже чисто из принципа. Но не нравились мне эти нерейдыши. Не нравились, хоть и спасли меня. Нет, пища здоровая, ешь. Выйдите отсюда. Я хочу поесть наедине. Фраг глянул на варана. Тот кивнул и вышел. Приказ совета — не оставлять тебя одного. Угу, так я же сидел в комнате один. Ты спал. Безапелляционно отчеканил Фраг, что так мне и не представился. Я понял, что спорить с животными бесполезно, и поэтому подсел к столу и приступил к трапезе. На этот раз мне принесли всего одно блюдо, похожее на жирную кашу с кусками разваристой рыбы. Рыба оказалась вареной или пареной, что меня удивило, и сытной. Дурацкие палочки меня изрядно бесили, и крупные куски рыбы. Я просто нанизывал на них и отправлял в рот. Съев всю порцию, я попил воды и вопросительно посмотрел на своего стража. «Ты готов к разговору?» «Всегда готов», — сказал я дурацкую фразу, что само собой всплыла у меня в голове. «Идем». Собираться мне было незачем. Единственный гидрокостюм я снимал только чтобы помыться, но я расстегивал, когда по нужде. А вещей у меня никаких больше не оставили. Даже станнер, что обещали отдать, так и не отдали, сволочи. Идти оказалось недалеко, и вскоре мы вошли в небольшую комнату, имевшую, между прочим, в одной из стен иллюминатор. Значит, комната для руководства. Так оно, наверное, и было. В комнате находился главный фрак и еще с десяток разнообразных особей непонятного статуса и полномочий. Я остановился посредине комнаты и уставился на Джу Дассена. «Как сон?» — огорошил он меня своим вопросом. «Хорошо, но спать на голодный желудок не сытно». Решил я съязвить в ответ. Не знаю, как перевел мои слова переводчик, но думаю, что общий посыл из них будет понятен. «Тебя покормили с утра, чтобы твой мозг включился, человек, и начал работать. Ты слишком долго спал в глубокой заморозке, и холод плохо повлиял на тебя». «Не слишком ты вежлив со своим создателем, Джудасен». «Ты не наш создатель. Ты просто древнее замороженное мясо совсем из другой эпохи, которое оставили после тебя создатели перед тем, как начать исход. Твоя ценность интересна только нам одним. Да, мы можем показаться тебе жестокими и равнодушными, но сама судьба диктует нам подобное правило. Лишь только человек может проникнуть на закрытую территорию, и только лишь с нашей помощью. Поэтому мы нуждаемся в тебе, чтобы победить нашего врага. Но и ты нуждаешься в нас, потому как лучшее место для тебя — это та территория, на которую мы и собираемся тебя отправить». «Угу. А кто еще есть на планете, кроме меня?» «Из людей — никого. Ты последний». «Есть же криоцентры еще, что разбросаны по всему свету». «Есть, вернее, были. Но часть из них давно разрушена, часть ушла под воду, а часть представляет собой такой же, как и твой, с неясным содержанием в нем людей. Когда ты очнулся, ты нашел еще кого-нибудь в этом центре?» «Нет», — покачал я головой. «Он был совершенно пустой. Я не нашел в нем никого. Ни людей, ни животных. Даже крыс с тараканами не нашел. Одна лишь только пыль и старая техника». «Как ты выжил?» «Нашел еду. Нашел забытую в помещениях воду и нашел старых роботов, которых смог починить. Так и выжил. Если бы не робот, то жить в подземных тоннелях мне бы оставалось от силы полгода. Но это максимум. А так, скорее всего, лишь пара месяцев с последующим вечным забвением». «Рад, что ты понимаешь свое положение, человек. Значит, и сейчас ты примешь правильное решение. Хочу тебя предупредить, что вчера весь совет долго спорил, решая твою судьбу. Много было горячих голов, но победила цель. Мы не знаем, сможет ли вновь кто-то появиться из заморозки. С каждым десятилетием эта вероятность уменьшается и стремится к нулю. Возможно, что ты последний из людей на всей планете Земля, и тем ты ценнее нам. Мы можем заставить тебя с помощью психотропных средств или ядов, но тогда Твой мозг будет ошибаться при принятии нужных для нас решений. И только потому мы вынуждены идти на уступки и просьбы. Ты должен нам помочь ради себя и своей собственной дальнейшей жизни. С нами у тебя есть будущее, а без нас нет. А если я откажусь? Тогда ты будешь жить в этой комнате столько, сколько продлится твой век. Есть то, что тебе приносят, пить то, что тебе приносят, и никуда не выходить из этой комнаты. И так всю жизнь. То есть вы меня посадите в тюрьму? Я не знаю, что такое тюрьма, но догадываюсь по смыслу твоих слов и эмоций. Да, можешь считать так. Тебе некуда бежать, человек. Ты одинок, и ты единственный на всей планете, разве что киборги ближе к тебе. Но они, не задумываясь, убьют тебя согласно приказам своего центра. А чтобы ты не питал никаких иллюзий, мы продемонстрируем тебе возможности наших ядов на твоем организме. Смотри и, главное, чувствуй. Ко мне внезапно шагнул один из младших фрагов, держа в руке маленькую змейку, что резко метнулась ко мне и мгновенно укусила в незащищенное ничем запястье. Прошло всего лишь мгновение, и я ощутил онемение руки, что пошло вверх по ней, и буквально за несколько секунд распространилось до сердца, и оттуда кровотоком разнеслось по всему телу. Прошла минута, и я уже стал сам не свой. Перед глазами закружилась вьюга. Залетали серые мурашки, тело одеревенело. Голова стала соображать очень плохо, лишь только хорошо работал слух. «Ты готов выполнять мои приказы, человек?» «Да, готов». Не задумываясь, ответил я, не в силах сдержать свой язык. «Все приказы?» «Да, все». «Хорошо. Тогда слушай первый из них. Падай!» Ноги мои подкосились. И я рухнул плашмя, больно ударившись лицом о пол и разбив себе нос. Тут же хлынула кровь, и я захлюпал ею, давясь и задыхаясь. «Встань!» Я начал вставать, но у меня это не получилось, и тогда мне помогли и, подняв, поставили на ноги. «Нейтрализуйте яд!» Прозвучала команда, но уже не мне. Меня опять кто-то укусил, и минуты через три я почувствовал себя лучше. Только кровь все так же продолжала течь из носа, заливая мне на груди гидрокомбинезон. «Я продемонстрировал тебе лишь малую часть того, что мы умеем и можем сделать с тобой, человек. Лишь только малую часть. Ты полностью подвластен нам и можешь умереть в любую минуту. Но нам это не интересно. Нам нужен ты, как проводник нашей воли по всей Земле, на которой остались лишь мы и роботы». Я некоторое время молчал, слушая его, не в силах сказать что-то вразумительное в ответ. Мысли путались, язык заплетался, и вообще, я сам себя не чувствовал. Дрожали ноги, и мне страшно хотелось в туалет. Я догадывался, почему. Не хватало мне еще перед ними обгадиться. А, видимо, на это имелся расчет у главного фрага. Я опять понимал, почему. «Мне нужно на время выйти, чтобы прийти в себя, и воды. Я хочу воды. А лучше всего кофе. Горячего кофе. Иди, тебя сопроводят в нужное место и напоят. Как раз у тебя будет время подумать». Меня вывели и действительно довели до места, аналогичного моему туалету в комнате. Не буду посвящать всех в грязные подробности, но мне было очень нехорошо и хлестало не только снизу, но и сверху. Видимо, яд, а особенно противоядие, оказались настолько сильными, что организм пытался судорожно избавиться от всей интоксикации, что получил сегодня любым доступным ему путем. Не знаю, сколько прошло времени, но полоскало меня изрядно и долго. А когда отпустило, то меня ждал чай. Кофе здесь не нашлось, а что-то вроде чайного напитка присутствовало, подозревая, что это опять какие-нибудь высушенные морские водоросли и еще что-то. Потому как чай на вкус мне показался соленым, но лишь слегка и с приятной горчинкой, чем-то напоминая калмыцкий чай с молоком и солью. И да, напиток мне подали действительно горячим, принеся его в глубокой чашке, очень похожей на пиалу, что меня полностью устраивало. И хоть я не привык к пиалам, но лучше они, чем миска, в которой мне приносили до этого еду и питье. Я выпил две небольших пиалы, сосредоточенно отдуваясь и одновременно наслаждаясь хорошим напитком. Затем вновь посетил туалет и умылся. После чего объявил своим надсмотрщикам, что готов идти вновь на беседу или допрос, если уж называть вещи своими именами. Мы совершили обратный путь, и вот я снова перед глазами малого совета. «Ты готов к договору, человек?» «Да, готов». готов совершить с нами сделку навсегда!» Я выдержал небольшую паузу, скорее для вещего эффекта, чем по нужде. Ведь я уже все для себя решил. Да и по правде сказать, был ли у меня выбор. То есть выбор есть всегда, но здесь весь выбор — это либо жизнь в подводной тюрьме в одиночестве и с предсказуемым результатом этой жизни, и жизнь нормальная, хоть, возможно, и короткая. Ну да, я уже пережил многих и не одно поколение. Так что не мне плакаться на эту тему, не мне. Да, я готов заключить с вами вечный договор и помочь в вашей борьбе с киборгами. Не с киборгами, а с искусственной системой высшего техногенного разума Аскот. Пусть так, пожал я плечами. Хорошо, я принимаю твое предложение. Я усмехнулся. Да уж, оказывается, это мое предложение, а не их твердая воля на то, чтобы я принял их предложение и выдал его как свое. Вот же деятели волосатые. Я молча склонил голову. «Если ты готов поклясться, то мы можем начать процедуру инициации и принятия тебя в члены союзников Нереид. Наше сообщество многоликое и состоит из разных рас, а также делится на многочисленные сословия. Ты войдешь сначала в союзники, а в случае успешного завершения миссии станешь одним из нас, войдя в Большой Совет и получив сословный статус». Я промолчал. Мне по-прежнему не здоровилось и не хотелось пререкаться и задавать лишние вопросы. В общем-то, вопросы никогда лишними не бывают, а бывают лишь глупые или риторические. Но сейчас от меня ждали только одного ответа, который и для меня являлся таким же безальтернативным, как и для всех тех, кто его задавал. А насчет их сословного статуса, так плевал я на него. Мы слишком разные. Я красивый, а они безобразные. Шутка. Горькая.